Братовщина. Село находится в 5 верстах от Пушкина. Прежде оно было царским поместьем. В историческом отношении Братовщина замечательна тем, что в ней в 1613 году был встречен умоленный на царство духовенством и боярами царь Михаил Федорович Романов. Здесь ожидали его митрополит, бояре, окольничие, дворяне и множество народа. Юный государь, испросивший себе благословению преподобного Сергия, из Братовщины отправился в Москву. В ее рыбных прудах лавливал рыбу с клиром патриарх Никон. Здесь был дворец, в котором останавливались для отдыха и для ночлега цари. В 1623 году, 28 сентября, царь Михаил Федорович праздновал новоселье в новых хоромах села Братовщина. В начале нынешнего столетия в Братовщине было еще ветхое строение, оставшееся от времен царя Алексея Михайловича, и упраздненная деревянная церковь. Строение это, походившее на амбар, называлось царскою вышкою. Императрица Анна Иоанновна построила здесь каменную церковь с 2 престолами в честь Благовещения и Покрова Пресвятой Богородицы. Императрица Елизавета Петровна построила в Братовщине деревянный дворец на каменном фундаменте. В нем было 27 комнат и 3 сеней. Императрица Екатерина Великая посетила Братовщину в 1775 году. Ей понравились виды этого селения, а потому она приказала построить новый дворец. Изготовлены были материалы, но постройка не состоялась. За Елизаветинским дворцом был большой сад в голландском вкусе, с галереями и беседками. В нем росли кедры и разные фруктовые деревья. Теперь от всего этого и следов не осталось. По преданию, село Братовщина основано 2 братьями, пришедшими с далекого юга и облюбовавшими это место на берегу речки Скалбы. За Братовщиной, через 2 деревни Кощеевку и Евсеево, село Талицы. Об этом сельце упоминается еще в 1381 году. Тут замечательны пещеры, выкопанные в начале нынешнего столетия в продолжении 9 лет монахом Махрищского монастыря Антонием, который погребен здесь возле часовни. Далее село Рахманово в 5 верстах от Талиц. Село замечательно по битве, происходившей здесь в 1608 году между князем Иваном Шуйским и Сапегою.